накинул на себя одеяло. Машина прибавила скорость. Они проехали заграждение. Четыре предупрежденных полицейских дали им проехать свободно. «Все в порядке, сэр», — сказал агент и остановился перед домом, где скрывался Форестер. Варен откинул покрывало и вышел из машины с пакетом в руке. Гамильтон подошел к нему. «Огорчен, сэр, но мы не можем идти на такой риск. У меня позади дома стоит машина. Я поднимусь вместе с вами и подожду. Я буду у порога. Потом провожу вас вместе с Форестером в морг. Вы должны будете вместе лечь в машине». «Да-да», — пробормотал Варен, очень плохо себя чувствуя, с сильно бьющимся сердцем. Они вошли в здание и поднялись на лифте. «Вы расскажете ему про его жену?» — спросил Гамильтон. «Я вынужден буду сделать это. У меня нет выбора. Он, безусловно, захочет посмотреть на нее. Доктор Хартс там. У меня имеется 4 человека и на случай нужды. Я буду стоять у двери», — сказал Гамильтон. Кабина лифта остановилась. Варен направился к двери квартиры, а Гамильтон осторожно прижался к стене. Варен позвонил. Через несколько секунд Форестер спросил, кто там. «Варен, я один, Пол». Он услышал, как повернулся ключ, подождал и толкнул дверь. Форестер отступил от двери спальни. Варен заметил, что он был очень бледен, нервный тик дергал его губу, и это обстоятельство очень обеспокоило Варена. «У меня есть новость, Пол», — сказал Варен, оставаясь у двери. «Вы принесли нож?» — спросил Форестер агрессивным и едким голосом. «Да-да, вот он», — ответил Варен, протягивая пакет. «Но вам он не понадобится. Я очень огорчен, Пол. То, что я хотел сказать вам, причиняет мне огорчение». Он поколебался, потом равнодушно заявил: «Ваша жена мертва. Положите нож на стол», — сказал ему Форестер. Варен не пошевелился. «Ваша жена мертва, Пол». Форестер вздрогнул. Потом посмотрел на Варена и тик сильно задергал уголок его губы. «Я вам говорил, чтобы вы не хитрили со мной. Дайте мне нож». Варен подошел к столу, положил на него пакет и отступил назад. «Я с вами не хитрю, Пол», — авторитетно проговорил Варен. «Произошел случай, который я не мог предвидеть. Ваша жена была убита около часа назад. Я приехал, чтобы проводить вас в морг, где вы сможете увидеть ее труп». Форестер, казалось, не слышал его. Он взял пакет, разорвал бумагу и стал рассматривать блестящий нож. «Пол! Пол, вы слышали, что я сказал?» Форестер, пристально рассматривая нож, с сожалением оторвался от него и перенес взгляд своих пустых глаз на Варена. «Да, да, я слушаю», —